Политика, как сифилис, такая же опасная. Политика, как сифилис, такая же заразная. Сосед грузин за жвание вступил с похмелья в партию и на одном дыхании создал дебилов хартию. Я тоже выпил пятую и, став вполне сознательным, решил судьбу проклятую исправить обязательно. Теперь осталось малое избрать кумира главного. На шапку ленту алую, на грудь орла двуглавого. Ой, жизнь моя пропитая ментами, морда битая, кремлями обворованный, стою как зачарованный. Гармошечка и водочка, закусочка, селедочка. Эх, лучше ночью слазаю, да на зеленоглазою. Я думать стал всерьезную, куда приткнуть головушку. Но тут увидел милую, веселую зазнобушку. Я показал ей сразу же свою партийную линию и гнул ее один всю ночь, пока не стала синею. Вот так весь день шарахаюсь по этой всей политике. Ну, а к утру натрахаюсь и все подвергну критике. Знать мучаюсь напрасно я, ну что с собой поделаю. С утра бухаю красное, а к ночи выпью белую. Ой, жизнь моя пропитая ментами, морда битая, кремлями обворованный, стою как зачарованный. Гармошечка и водочка, закусочка, селедочка. Так лучше ночью слазаю, да на зеленоглазою. Стоп, мужики, еще по одной и кода. Ментами морда битая, кремлями обворованный, стою как зачарованный. Гармошечка и водочка, закусочка, селедочка. Так лучше ночью слазаю, да на зеленоглазою.